Часть третья. 13. Виола. На минуту я теряю дар речи. Девчонка тоже молчит. Пламя полыхает, дым клубится, Манча тяжело дышит, свесив язык. И, наконец, я выдавливаю. Виола. Она кивает. Виола, повторяю я. Второй раз она не кивает. «Меня зовут Тодд». «Знаю», — отвечает девчонка. «Так ты умеешь говорить?» — спрашиваю я. Она бросает на меня быстрый взгляд и тут же его отводит. Я поворачиваюсь к полыхающему мосту, к пелене дыма, которая скрывает от нас противоположный берег. Не знаю, спокойнее мне от этого или наоборот. Что лучше, видеть мэра или не видеть? «Это...» — начинаю я, но девчонка уже встает и тянет руку к сумке. До меня доходит, что я все еще ее держу. Отдаю сумку девчонке. «Нам пора», — говорит она. «Пошли отсюда». У нее смешной акцент. Она говорит совсем не так, как в Прентистауне. Губы иначе обрисовывают буквы, как бы налетают на них сверху и силой придают им нужную форму. А в Прентистауне все говорят так, словно подкрадываются к словам из-за спины и норовят ударить из-под тишка. Манчи очарован девчонкой. «Пошли отсюда», — повторяет он и неотрывно пялится на нее, как будто она сделана из его любимой еды. Вот сейчас, казалось бы, можно начать задавать вопросы, расспросить обо всем, что хотелось узнать. Кто она, откуда, что случилось? И мой шум сплошь состоит из этих вопросов. Они летят в нее точно сотни дробинок. Сказать хочется так много, что я ни слова не могу выдавить, и девчонка просто перекидывает лямку сумки через голову и проходит мимо нас с Манчи. «Эй!» Она оборачивается. «Меня подожди». Я поднимаю рюкзак с земли и закидываю за спину. Говорю «За мной, Манчи!» и иду по дороге вслед за девчонкой. На этом берегу дорога медленно удаляется от обрыва и пронзает насквозь заросли кустарника, огибая таким образом первую гору, которая высится слева от нас. На повороте мы с девчонкой останавливаемся и, не сговариваясь, смотрим назад. Мост до сих пор полыхает, как оголтелый. И больше всего он похож на водопад из огня. Языки пламени теперь охватили его целиком, свирепые, зеленовато-желтые. Дым такой густой, что мы до сих пор не видим мэра и его людей. Ушли они или ждут, или еще чего. Кажется, оттуда летит едва слышный шепот шума. Но в таком грохоте ревут огонь и вода, трещит дерево, что угодно может померещиться. Пока мы смотрим, огонь съедает столбы на другом берегу, и с оглушительным треском горящий мост срывается с обрыва и летит вниз, вниз, вниз, ударяясь о стены ущелья, а потом падает в реку, поднимая еще больше дыма и пара. «Что было в коробке?» – спрашиваю я девчонку. Она смотрит на меня, открывает рот, потом опять закрывает и отворачивается. «Не бойся», – говорю, – «я тебя не трону».